Мимо карьера проходят рыбаки, иные видят ее. Мало кто оглядывается. Наш сосед, с которым я ходила в лес, был рыбаком с озера Тенлисап. Я слишком юна, чтобы понять. Она ест юные побеги, самые нежные ростки бамбука, смотрит на проходящих мимо рыбаков. Они идут то туда, то обратно. И она улыбается им. То, что творится за пределами карьера, становится не похожим на то, что творится внутри его. Движение там, на движение здесь. Иной раз ей больно, например, когда поранила ногу об острый осколок мрамора. А вообще-то она начинает забывать, с чего все началось. Что ее выгнали за падение с дерева очень высокого. Она опала, совсем не ушиблась, только забеременела. Мать сказала ей, нечего нам рассказывать, что вам всего 14, всего 17 лет, нам тоже было столько, не хуже вас, молчите уж, мы все знаем. Мало ли что мать говорит, мол, еще помнит себя в эти годы, мол, знает, она лжет. Под небом вокруг Паусата знаешь ли ты, что бывает грязь, которую можно есть, что затопленные земли окрест Стынг-Паусат — это зрелище, странным образом отнимающее тебя у тебя самой. Взрывы в карьерах и взмывающее вранье. Я расскажу тебе о них когда-нибудь, когда снова увижу тебя. В мои годы все может быть снова, коль скоро мы обе живы, ты и я. Кому, как не тебе, я это расскажу? Кто меня еще выслушает, и кому интересно, что пищу, которой у меня нет, я теперь предпочту тебе? Много дней и недель, час за часом, минута за минутой, она созерцает и боготворит пищу, которой нет. Она вернется, чтобы сказать той, что, ничего не понимая, выгнала ее. Я тебя забыла. Однажды голод ребенка гонит ее прочь из карьера. На закате солнца она идет к трепещущим огням Паусата. Уже давно она видела их, эти огни, но все не смела к ним приблизиться. А между тем, в карьере она осталась, потому что отсюда ей видны эти огни. Эти огни — пища. Нынче вечером голод ребенка набросится на эти огни. Вот она на улицах городка, вот уже у прилавка на рынке. Она идет, а торговка отлучилась, и она украла соленую рыбу. Прячет ее под платьем между грудей и возвращается в карьер. На краю Паусата какой-то мужчина, остановившись, смотрит на нее, спрашивает, откуда она, и она отвечает: «Из Батамбанга». Она бежит, мужчина смеется: «Выгнали?» «Да», и она смеется вместе с ним над большим животом. От сердца отлегло. Он не из-за рыбы заговорил с ней, он не заметил. «Батамбанг». Три слога звучат с одинаковой силой, без тонального ударения. Три удара в маленький тугой барабан. «Батамбананг». Мужчина говорит, что слыхал о нем, а она — бежать. «Батамбанг». Больше ей нечего добавить. По дороге к карьеру она вонзает зубы в соленую рыбу, соль хрустит на зубах вместе с пылью. С наступлением ночи она выходит из карьера, долго-долго моется, медленно-медленно ест. Слюна подступает, наполняет рот, ей солоно, она плачет, отплевывается. Так давно она не ела соли. Это слишком, чересчур для нее. Она падает и, упав, все равно продолжает есть пищу. Она спит. А когда просыпается, стоит непроглядная ночь. Она понимает, и это занятно, понимает, что рыба тоже съедена ребенком. Он отнял у нее и эту рыбу. Она лежит неподвижно. Голод будет еще сильнее сегодня. Что он с ней сделает, голод? Что? Чего бы она делать не хотела? Я хочу вернуться в Батамбанг за чашкой теплого риса, а потом уйду насовсем. Она хочет теплого риса, очень хочет. Говорит два слова. Теплый рис. Нет, ничего. Она набирает в горсть пыли и засовывает ее в рот. Проснувшись, во второй раз она не помнит, как это оказалось у нее во рту. Смотрит в черноту ночи и не понимает. Ведь еще чуть-чуть, и эта пыль стала бы теплым рисом. Она смотрит в черноту ночи и не понимает. Это двойное пробуждение было должно быть первым до рождения ребенка. Будут и другие. Однажды, много позже, уже выйдя к Меконгу, она удалится от него, сама того не заметив, и проснется в лесу. Но в Калькутте... Нет, ни разу в Калькутте она не перепутает пищу с пылью. Все четко рассортировано, но не разум делает эту работу, его больше нет, и что-то другое сортирует за него то, что ей встречается. В карьер зашел рыбак, за ним другой. Они наталкиваются на ребенка, этого крысенка. Да выйдет ли он когда-нибудь? С деньгами, которые дают ей рыбаки, она несколько раз ходит в Паусат, покупает рис, варит его в консервной банке. Спички есть у рыбаков, и она ест теплый рис. Ребенок уже почти готов. Голод первых дней больше никогда не вернется. Свет в Паусате зачеркнул Кардамонские горы, стер линию на горизонте. Стынг Паусат, скрежет лебедок, клонит в дремоту того, кто не остерегается, кормит пищей тревожного сна, пишет Питер Морган. Она просыпается, смотрит, узнает, знает, что этого света ей отпущено на 6 месяцев. Больше не видно гор, не видно и линии на горизонте. Живот этим утром тяжелый тянет к земле. Она встает, выходит из карьера и удаляется в предутреннем свете. Рыбаки брезговали ею в последние дни, потому что она почти совсем облысела, и живот слишком большой для ее худобы. Голод первых дней не вернется никогда, она это знает. Ребенок вот-вот родится, это она знает тоже. Разлука близка. Да, так оно и есть. Он теперь почти все время неподвижен, почти готов. Накопит еще чуть-чуть силенок и покинет ее. Она уходит, идет искать место, где родит его. Ямку, норку и кого-нибудь, кто его примет, когда он выйдет из нее. Она ищет свою усталую мать, которая ее выгнала. Ни под каким видом не возвращайся. Она не знала. Это женщина. Она не знала всего. 1000 километров гор нынче утром не помешало бы мне вернуться к тебе невинной. И ты от изумления забыла бы меня убить, гадкая женщина. Все из-за тебя. Я отдам тебе этого ребенка, и ты возьмешь его. Я брошу его тебе, а сама убегу, убегу навсегда. В этом предутреннем свете что-то должно закончиться, а что-то начаться вновь. Мать. Ее мать совершит за нее это рождение. И из нее матери она, эта девушка, выйдет второй раз птицей, персиковым деревом в цвету. Сколько их в окрестностях Паусата идут впереди ее, бегут от света летнего муссона, чтобы где-то родить детей или просто поспать. Она запомнила слова старика. Она идет вверх по течению реки Стынг-Паусат, идет ночью. Она не хочет, не может выносить туманное солнце. Если надо убить его, кто это сумеет, как не ты? Этот свет зовет, зовет мать, возвращает туда, где ни за что не приходилось отвечать. Она идет, идет неделю. Голод первых дней никогда не вернется. Вот, без сомнения, родное большое озеро. Она остановилась. Ей страшно. Усталая мать увидит ее с порога соломенной хижины. Усталость в глазах матери. Еще жива, я думала. Ты давно умерла. Вот что страшно. Всего страшнее ее вид, когда узрит она, как идет к ней ее возвратившееся дитя. Целый день она раздумывает. В хижине погонщика буйволов на берегу озера она сидит неподвижно, глядя в дверной проем. А следующей ночью решается. Идет вверх по течению реки Тонлесап. Да, идет. Да, она вспоминает, что сказал старик, и поступает наоборот. Решилась и идет. Ах так? Ее мать не знает, что она имеет право. Что ж, теперь узнает. Мать не пустит ее в дом. Выйдет с палкой в руках, она все припомнит. Ну, на этот раз смотри у меня. Увидеть ее и снова уйти в Муссон. Отдать ей этого ребенка. Она идет всю ночь и все утро. Среди рисовых полей. Низко нависло небо. С самого восхода солнца на голову давит свинец. Повсюду вода. Небо нависло так низко, что почти касается рисовых полей. Она ничего не узнает, идет дальше. Все сильнее боится, все поспешнее идет. Она просыпается, видит на пути большой рынок, направляется туда. Пахнет едой. Так пахло в ее деревне. Значит, она не сбилась с пути, уже близко. Она садится на корточки возле угловой хижины, чтобы все было видно, и ждет, когда будет что видеть. Так уже было. Она ждала, когда расторгуются. Но сегодня она ждет другого и видит то, чего ждет. С дальнего края площадки идут ее родители. Не в силах вынести их вида, она падает ниц, лежит смиренно, долго, а поднявшись, видит свою мать, которая с другого конца рынка улыбается ей. Это еще не безумие. Это голод, заглушенный страхом, вновь дает о себе знать. Изможденность смотрит на сало, вдыхает запахи супа. Это любовь ее матери выражает себя как может. Она все видит. Ей показывают ароматические свечи и хлопушки. Она говорит сама с собой, благодарит небо, рынок, кружится перед ее глазами все быстрее, и голова идет кругом. Как весело. Она видит братьев и сестер, стайкой забравшихся на телегу, машет им, и они тоже смеются, показывая на нее пальцами. Они узнали ее. Она снова падает ниц и лежит, уткнувшись лицом в землю, а прямо перед ней вдруг оказывается лепешка. Чья рука могла ей дать ее? Чья, как не материнская? Она ест и засыпает. Спит там, где легла, за углом хижины. Когда она просыпается, кипенно-белесый свет наполнил площадь. Рынка больше нет. А где же ее семья? Она упустила ее? Не мать ли помнится, ей сказала, мы уезжаем, нам пора домой. А может, это была не ее мать, а другая, похожая на мать. Другая видела, чем грозит размер живота, и сказала, что ей пора домой? До вечера лежит она за углом хижины. Какая-то женщина дает ей чашку риса. Она осилится понять, кто вынес этот приговор. Нам пора домой, мы уезжаем без тебя? Полдня она спит, разбитая, как у кардамонских гор. Под вечер просыпается. Она ничего больше не помнит. Ей приходит в голову, что не свою мать и не ораву братьев и сестер она видела утром. С какой стати это должна быть именно ее мать? Именно ее братья и сестры. Да и какая разница теперь между теми и этими? С наступлением ночи она идет назад, вдоль реки Тонлесап, в ту сторону, куда указал старик. Больше ее никто не видел в родных краях. В кипенно-бледном свете, с ребенком в животе, она без страха уходит все дальше. Ее путь, она уверена в этом, путь окончательной разлуки с матерью. Глаза ее плачут, но она поет, во все горло распевает детскую песенку «Батамбанга». Питер Морган. Он закончил писать. Он выходит из своей комнаты, пересекает парк вокруг посольства и идет на бульвар, что тянется вдоль Ганга. Она там, напротив резиденции французского экс-вице-консула в Лахоре. В тени чахлых кустов, на песке, в еще мокрой мешковине, пряча в тени под кустом свою лысую голову, она спит. Питер Морган знает, что полночи она ловила рыбу, плавала в Ганге, а потом приставала к прохожим и пела. Так она проводит все ночи. Питер Морган следил за ней в Калькутте. Это то немногое, что он знает. Рядом с ее скованным сном телом лежат другие тела, прокаженные. Прокаженные просыпаются. Питер Морган молод. Он жаждет принять на себя боль Калькутты, раствориться в ней, чтобы это свершилось, и чтобы его незнание кончилось с принятой болью. 7 часов утра, сумеречный свет, неподвижные облака накрыли Непал. Уже приходит мало-помалу в движение Калькутта. «Огромный муравейник», — думает Питер Морган. «Безликость, жуть». Страх перед Богом и боль, думает он. Совсем рядом скрипнули ставни. Это окно вице-консула. Он проснулся. Питер Морган спешит прочь с бульвара и, спрятавшись за решеткой парка, ждет. Вице-консул Франции в Лахоре выходит полуголый на балкон, смотрит пару минут на бульвар, потом скрывается за дверью. Питер Морган идет через сады французского посольства. Он возвращается в резиденцию своих друзей, Стреттеров. От больного утреннего неба бледны, просыпаясь, белые люди, непривычные к Калькутте. Это он смотрит сегодня на себя. Выходит на балкон своей резиденции. В Калькутте новый день. 7 часов утра. Гряда недвижимых облаков накрыла Непал. Внизу под ними сгустился душный туман. До летнего муссона остались считанные дни. В тени чахлых кустов, напротив резиденции, на песке вперемешку с асфальтом, в еще мокрой мешковине, пряча в тени под кустом свою лысую голову, спит она. Полночи она ловила рыбу и плавала в Ганге, пела, приставала к прохожим. По проспектам разъезжают поливальные машины. Вода прибивает к земле влажную пыль, пропавшую мочой. По течению Ганга уже бредут странники в сером и снова прокаженные. Они просыпаются, смотрят. Уже 2 часа в предельных Калькутты скорбный люд обеспечивает ее выживание. Вице-консул в Лахоре смотрит на Калькутту, на дым, на Ганг, на поливальные машины, на нее спящую. Он уходит с балкона, возвращается в спальню, бреется в изрядной уже жаре, смотрит на свои сидеющие виски. Готово дело. Он побрит. Снова выходит на балкон своей резиденции, снова смотрит на камень и пальмы, на поливальные машины, на спящую женщину из скопища прокаженных на берегу, на паломников, на все, что есть Калькутта и Лахор, пальмы, проказа и сумеречный свет. Потом, все в том же свете, приняв душ и выпив кофе, вице-консул садится на диван и читает письмо из Франции. Тетушка написала ему. «В Париже был сильный ветер как-то ночью с месяц назад». И надо ж случиться, до сих пор ни разу такого не бывало. В домике распахнула ставень, и вдобавок окно, то, что приоткрыли для проветривания. Ей позвонили из полицейского участка, и она в тот же день поехала, чтобы закрыть, да и проверить. Все было цело, ничего не украли. Ах да, чуть не забыла. Когда шла закрывать, увидела, что вся сирень у забора обломана. Садик-то защитить некому. Каждую весну одно и то же. Местные девушки ее воруют. Вице-консул вдруг кое-что вспоминает. Прием, который состоится завтра, в пятницу вечером, в посольстве Франции. Его пригласили туда в последнюю минуту. Вчера он получил записочку от жены посла. Всего одно слово: приходите. Он встает, идет сказать своему слуге-индусу, чтобы почистил смокинг, и, вернувшись, снова садится на диван. Письмо тетушки из Мальярба прочитано. Перечитав пассаж о распахнувшемся ставне и сирене, он убеждается: да, прочитано. На службу еще рано, он ждет урочного часа с письмом в руке. Он сейчас, как эта гостиная, где все в идеальном порядке. Большой черный рояль закрыт, на пюпитре партитура, тоже закрытая. Название издали не прочесть. «Индианас Сонг». Ворота заперты на крепкий замок, никто не войдет в сад, не приблизится, не прочтет название партитуры. На рояле китайская ваза, превращенная в лампу. Абажур, зеленый шелк, 40-летний, да. До рождения того, кто родился. Да. Ветер стих, ставень распахнут. Солнце так ярко играет на зеленой лампе. Идут люди, остановились. Надо что-то делать, иначе и сегодня невозможно будет спать. Вы слышали этот жуткий стук всю ночь? Еще люди остановились. Это уже небольшая толпа. Да кто же хозяин этого всегда запертого дома? Одинокий мужчина, лет 35. Его зовут Жан-Марк Дейен. Единственный сын покойных родителей. Этот домик, называемый еще особняком, окруженный садом в Париже, годами стоит запертый, потому что хозяин его все по консульствам. На этот раз он в Индии. В полиции знают, кому сообщить, если произойдет что-то подобное или случится пожар. Старой даме, которая живет в квартале Мальярб, тетке отсутствующего. Снова налетел ветер, хлопнул ставнем. Солнце ушло, оставив зеленый шелк, и рояль вновь окутан сумраком до конца его срока.